Глава 41. Камила. Из особняка Амеличевых папа отвез меня в мою квартиру. Помог перетаскать вещи и порывался остаться, но я отказалась, сославшись на усталость. Весь вечер просидела перед телевизором, усиленно заедая стресс и ломая голову над маршрутом злополучного отпуска, который выпросила сгоряча, но вовсе не хотела куда-либо ехать. Накопившаяся усталость и напряжение давали о себе знать, и стоило представить многочасовой перелет, тропическую жару и незнакомую пищу, меня бросало в дрожь. Последние 3 месяца я настолько погрузилась в работу, что даже не успевала общаться с близкими подругами. Короткие переписки не заменяли собой привычные посиделки, и теперь я испытывала стыд. Сашка много раз пыталась вытащить меня хотя бы на совместный обед, а я обещала, а потом переносила встречу. У Сашки, в отличие от меня, в жизни все было стабильно. Маленькое, но зато собственное жилье, положительный во всех смыслах жених и любимое дело, в которое она вкладывала все силы, средства и время. Поколебавшись, я все же набрала ей сообщение, уточнив, как дела, а она тут же предложила увидеться. Всегда обожала эту добродушную пышку, умеющую меня не только поддержать, но и как следует встряхнуть, если это потребуется. Саша никогда не комплексовала из-за своих пышных форм, а кукольной внешностью даже гордилась. Немного поболтав в мессенджере, мы договорились встретиться на следующий день в нашем любимом кафе. После сытного ужина меня сморило прямо на диване, и даже работающий телевизор не помешал проспать до самого утра. Вернее, чуть не проспать. Отколупав свою тушку с удобного дивана, я отправилась приводить себя в порядок, а потом разобрала вещи и немного прибралась. К назначенному времени отправилась к месту встречи при полном параде. Но, обняв подругу, чуть не разревелась. Захотелось вывалить на нее все подробности последних 3 месяцев и даже немного послушать ее жизнеутверждающих нотаций и привычного «прорвемся», «разберемся» или «соберись, тряпка». Но потом я увидела это. Вернее, отсутствие кольца на безымянном пальце. А ведь я надеялась, что вскоре стану подружкой невесты на ее свадьбе, но что-то явно пошло не так. Рассказывать о своих проблемах резко расхотелось, и я приступила к бесцеремонному допросу. «Саш, только не говори, что он тебя бросил!» Охнула я и, прицикнув языком, проворчала. «Вот так и знала. Очередной гад, да? Ну что ты, мы расстались обоюдно!» Беззаботно отозвалась Саша и, сунув в рот кусочек пирожного, закатила глаза. Обожаю!» «Саш, уход от проблем не поможет в их решении?» «Каких проблем?» Подруга хмыкнула и, расплывшись в улыбке, игриво мурлыкнула. «У меня все хорошо!» «Бизнес набирает обороты, блог развивается, куча новых клиенток и никакой личной жизни». Перебила я, а Сашка тут же взялась за любимое дело, то есть выслушивать мое нытье по поводу ничем не примечательной внешности и качественно промыла мозги, убеждая, что я абсолютно себя не ценю. Жгучая брюнетка с потрясающими глазами цвета. «Вот нахрена ты опять эти линзы носишь?» Она знала мои особенности и всегда убеждала, что без линз мне намного лучше. Я и сама уже не помнила, в какой момент и почему решила прятать свои необычные глаза под цветными линзами. Давно не стеснялась, но делала это уже по привычке. Ну и чтобы избежать нетактичных вопросов от посторонних людей. «Хочу и ношу», — буркнула я и, немного забывшись, пожаловалась. Босс достал. Все ему не так. Крашусь вызывающе, волосы в пучок не прячу, шмотки слишком откровенные, видите ли, а еще... «И давно он тебя так третирует?» Насторожилась Саша и, поиграв бровями, улыбнулась. «Тебе это ничего не напоминает?» «О чем ты?» Покраснев, я срочно прикинулась тупенькой и, закусив нижнюю губу, фыркнула. «Этот бесчувственный чурбан способен только на критику». «Ну-ну», — хмыкнула она, а я поспешила сменить тему. «Так из-за чего вы с Матвеем расстались?» Думала, Сашка обидится или замкнется, но она спокойно поделилась неприятными деталями недавнего расставания с женихом. Выслушивая ее откровение, я неожиданно решила, что если ехать в отпуск, то с ней. Поняла, что подруге-то сейчас даже нужнее, чем мне, и пока обдумывала, как преподнести предложение, ей позвонили. «Ой, извини, Камила, мне из центра планирования звонят». Выпалила Саша и, приняв вызов, тут же переключилась на собеседника. «Алло». От неожиданности и шока я округлила глаза и, уставившись на Сашку, чертыхнулась. Она лишь нахмурилась и, приложив палец к губам, намекнула, что разговор для нее очень важен. Я и раньше знала, что она мечтает о ребенке, и не удивилась бы, если вскоре после свадьбы Сашулька округлилась бы уже не от сладкого. Но не таким же образом. «Уже еду», — тем временем протараторила подруга и, завершив звонок, выдохнула. «Прости, мне пора». «Саш, неужели ты все-таки решилась?» — пролепетала я, следом растерянно добавив. «Я думала, это всего лишь разговоры». Отговаривать я ее не собиралась, особенно зная, что это бесполезно, но вот поддержать в такой важный момент была просто обязана. Поэтому, наблюдая, как Саша собирает свои вещи, я решительно поднялась из-за столика и, нахмурившись, проворчала. «Я с тобой. Не отговорю, так поддержу». Времени до назначенного приема оставалось впритык, но в клинику, несмотря на пробки, мы успели вовремя. На ресепшн я, не задумываясь, ляпнула, что являюсь Сашиной сестрой, и в кабинетном разрешили пойти вместе. Вышагивая вслед за подругой по длинному светлому коридору, я случайно скользнула взглядом по стенам, увешанным яркими снимками, и невольно зависла. Вместо привычных плакатов о женском здоровье и грудном вскармливании на нас смотрели десятки милых детских мордашек. Я настолько прониклась увиденным, что пошла чуть медленнее и, пораженно озираясь, рассеянно улыбнулась. Как любая девушка, однажды я мечтала стать мамой, и, разглядывая галерею чужих деток, пожалуй, впервые подумала, а какой бы малыш мог получиться у нас с Марком. А потом меня накрыло странным предчувствием и тревогой. Нервозность, постоянная сонливость, несвойственная мне плаксивость и контролируемое обжорство, лишний вес и я даже не смогла вспомнить, когда последний раз у меня были месячные. Черт, Марк!